Глава 11. Задумав уход свечевого поля, Белатур сразу отказался от мысли просто спуститься по Днепру. Для этого пришлось бы не только миновать стан самого Станилы, но еще довольно долго идти через подвластные ему земли. Он предпочел здесь же у вечевого поля переправиться через Днепр и выйти к Сожу. В этом случае можно было исчезнуть с глаз почти мгновенно. В верхнем течении Сож принадлежал раньше князю Громолюду, а теперь Станиле, но далее начинались земли Радимичей, где, как Белатур надеялся, Станила не посмеет их преследовать. Князь Забереслав не из тех, кто позволяет своевольничать чужим на своей земле, а на поддержку собственного тестя Белатур вполне мог рассчитывать. Спустившись по Сожу, они снова попали бы в Днепр, но уже довольно близко от Полянской земли. Одорин помог Званцу договориться со старейшиной Волока и всей Машнинской волости, и тот согласился выделить киевскому воеводе мужиков, чтобы те переволокли ладьи из Лубны в Машну ночью. Волок был в хорошем состоянии, путь освещали факелами и обошлось без приключений. К рассвету уже были возле Машнинска, довольно значительного укрепленного поселения, где издавна жила старейшина Машнинской волости, и где прародители Машнян поколениями уходили в землю большого старого жальника. После ночного перехода дружина устала, но отдыхать Белатур никому не дал. Никто не жаловался, все понимали, что Станила еще совсем рядом, и что чувствовать себя в безопасности можно будет не скоро. Ладьи спустили в Сож, расплатились с машнянами и подняли паруса. Пользуясь попутным ветром, ладьи лебедями мчались вниз по течению. И только теперь Девряна немного перевела дух. Рассвело, а при свете было уже не так страшно. Настал новый день, и она надеялась, что князя Станила, этого сына Марены и порождения закрадного мира, она больше никогда не увидит. Вниз по Сожу ладьи шли быстро, низкие заболоченные берега улетали назад, и беглецам становилось все легче дышать. Вечевое поле они покинули в темноте, в торопях, думая только о том, как уйти от весьма вероятного преследования, и теперь новая местность казалась сном. За эти насыщенные событиями дни Девляна привыкла к вечевому полю, будто провела там целый год. Неужели все это наконец позади? Рядом с ней сидела краса, одетая в сряду девряны, ее исподку, шерстяную верхницу, обутая в такие же черевья с бронзовой проволокой. Волф Одолень, сидящий с ними в ладье, окидывал обеих понимающим взглядом. Белатур ничего не говорил ему, но умный волк и сам разгадал замысел, увидев девушку, будто нарочно подобранную по сходству с огнедевой. Утомленная волнением и ночным переходом, Девляна спала прямо в ладье, свернувшись калачиком. Краса вскоре прикорнула рядом с ней, и незнакомый человек, доведись ему увидеть двух спящих усталых девушек, едва ли смог бы угадать, которая из них — дочь ладожского воеводы, наследница крови старшего рода и огнедева, а которая — дочь ловца из Волгорода, проданная роба. На ночь остановились возле какой-то веси. Когда стали договариваться с хозяевами о ночлеге, поначалу никто ничего не понимал, и Девляна решила, что им попалась горяцкая весь. Но и Снегуля имела удивленный вид. Она тоже с трудом разбирала речь местных, хотя женщины носили на головах такие же горяцкие покрывала с заколкой сбоку, как у нее. На помощь пришел Одолень. «Здешний народ и от голяди, и от славян все перемешались». И язык у них такой, что ни по-горяцки, ни по-славянски не вдруг поймешь. Привычка нужна. Он улыбнулся и обратился к мужчинам, стоявшим у крайней избы. «Добре, Вакар! Все добро, люди! Прашем накувати! О, не дати, хороша давана!» Как ни странно, мужики закивали, и один произнес нечто столь же непонятное, показывая на крайнюю избу. Они с одурением обменялись еще несколькими словами, сопровождая их знаками на пальцах. А потом волк перевел на человеческий язык. Хозяева готовы за веверицу пустить в избу 5 женщин, а сами пойдут ночевать в баню. «Что же это за язык?» — спрашивала у волхва изумленная Девляна. «Вроде бы и не наш, а что-то понятно. Они так говорят?» «Говорят, кто по-горятски, кто по-словенски, а на торгах и в святилище. Вот так и объясняются, кто какие слова знает, а больше на пальцах». Одарин засмеялся. «Здесь рядом Числомирь гора, старинное святилище горятское. Но с тех пор, как тут славяне поселились, тоже в нем богам служат. А том у них с голядью с самого раннего времени до кончания положено. Так и приспособились». Топить баню было поздно, но хозяйка подогрела воды и дала им хоть как-то обтереться. Девляне очень хотелось попроситься в баню завтра, но она не была уверена, что Белатур разрешит задержаться. Тем не менее, она была рада возможности хоть одну ночь поспать под крышей на лавке, а не на земле, и не просыпаться утром с ощущением, что кончик носа совершенно заледенел и сейчас отвалится. Теперь ей уже казалось, что они едут все 3 года, но конца пути по-прежнему не было видно. Она до смерти устала спать во всей одежде под 3 шкурами, ползать на четвереньках по полу шатра, где если и встанешь, то больше 2 шагов не сделаешь. Надоело сидеть на земле и на бревнах, греться у костра, да и то, когда стемнеет. Ни дома, ни утвари, ни печки, ничего под руками. А она еще должна была сидеть, будто наказанная, в шатре под пологом, чтобы кто-нибудь из чужих, сохрани чур, не увидел ее лица. И ведь уже близки были утренние заморозки, и дальнейшая жизнь под открытым небом ничего хорошего не сулила. Белатур виновато разводил руками. Они сейчас должны были приехать в Киев. Но кто же знал, что Станире Громолюду вздумается воевать, а потом еще одного из них придется провожать на тот свет. «К Зазимью хоть до Киева доедем?» — спросила Девляна к вечеру, почти поверившая, что все нехорошее позади. «Боги дадут, доедем», — подбодрил ее Белатур. «У князя Забереслава нам долго засиживаться нечего». «А он не будет гневаться, что мы его сына с собой не привезли?» «Я ему не кормилец». Белатур и сам был недоволен, что не удалось уговорить Радима ехать с ними. «И ему не 12 лет, меч не вчера получил. Должен о себе своей головой думать». «Как, по-твоему, отдаст ему Станила Ольгицу?» «Я на месте Станилы не отдал бы. Ведь кто ее муж, тот наследник Громолюда». «Но сам Станила теперь его наследник». «Да, это помнят те, кто на погребении был. А помри, Станила, и дети Ольгицы Громолюдовны будут оспаривать права его детей на Смолянскую землю. И самое для него лучшее — это чтобы эти дети в его доме и родились. Я бы на его месте сам ее за себя взял». Но Радим, похоже, не понял, что его за нос водят. А дожидаться, пока поймет, мне не досуг. «Бедная она, бедная!» Сердце Девляны переполнялось жалостью к подруге. «Что за суденица ей напряла такую судьбу на кривое веретено? Сперва похитили ее, мало что не как роба, в чужом племени 2 года жила, потом чуть на краду не легла, а только на волю вырвалась, отца потеряла. И теперь еще этот дивий мужик на нее зарится». «Может, обойдется. Не захочет Станила с Радимичами ссориться». «Да и Радим твой тоже не подарок», — буркнула Девляна. Она думала о княжиче Радиме, пока засыпала, и утром, услышав его голос, решила, что это продолжение сна. Проснувшись, она не сразу встала, а некоторое время потягивалась, радуясь, что лежит не на земле и что в избе не холодно. Не то что в шатре, где одно спасение по утрам — бежать скорее греться на солнышке или к костру. Солнце-то на осень повернуло, еще светит, но уже не греет. Но вот она поднялась, оделась и хотела выйти, довольная, что наконец-то может показаться на воздухе без опостылевшей паволоки. Некому здесь на нее смотреть, разве хозяевам, но и те ушли с утра топить авин, пара снопы сушить. Она вышла в сенцы, потянула наружную дверь и услышала голос Радима. Или ей померещилось? Нет, с ним разговаривал Белатур. Слов удивлённо издалека не могла разобрать, но слышала, что оба собеседника раздосадованы и горячо спорят. «Где это они?» «Видно, возле Белатурова шатра». Дружинный стан начинался совсем рядом с крайней избой, где девляне дали приют. Она перешла к окошку и выглянула на другую сторону. И охнула от испуга, прикрыв рот ладонью. На берегу выстроились друг против друга две дружины с щитами и оружием наготове. Ей бросилась в глаза фигура воеводы в кольчуге и шлеме. Она сразу узнала Белатура. И никто иной, как Радим, стоял напротив него, выглядывая из-за щита. Белатура княжич огорошил своим появлением еще на первой заре, когда тот поднимался, собираясь трогаться в путь как можно быстрее. И именно этому появлению деврянные ее женщины были обязаны тем, что их не стали будить с позаранку, а дали выспаться. Сам Радим не спал уже вторую ночь и выглядел посеревшим, осунувшимся и даже более угрюмым, чем обычно. Первую ночь он метался в поисках. Белатур и его дружина исчезли. На месте их стана остались только еще горячие кострища, жерди от шатров, брошенные шалаши, измятая высохшая трава из подстилок, всякий прочий мусор. Ладьи тоже исчезли, но вниз по Днепру они не уходили. Иначе Радим бы их увидел по дороге сюда. Хорошо, что сам он был родом с Сожа и прекрасно знал путь на Мошнинский Волок, которым не раз пользовался. Нужно было только догадаться, что именно туда беглецы и направились. Какое-то время ушло на то, чтобы раздобыть ладьи для переправы через Днепр и похода по Лубне. Когда Радим достиг Мошнинского Волока, уже светало. Зато здесь ему подтвердили, что он на правильном пути. Ругая себя, что не додумался заранее оставить людей на Волоке, перекрыть его можно совсем небольшим отрядом. Радим отправил несколько человек назад к Станире, чтобы предупредить, а сам велел дружине поднимать ладьи на катки. После полудня уже на Соже пришлось остановиться ненадолго, но потом на пути вниз по реке Радим подгонял людей день и ночь, пока не увидел возле прибрежной веси дружинный стан и знакомые ладожские ладьи, украшенные резными головами ящера. Они были здесь, Белатур, Верем, Огнедева и решение его собственной судьбы. При виде множества ладей на Соже, полных вооруженных людей, киевский стан поднялся мигом. Белатур, разумеется, предвидел такую возможность и оставил на ночь усиленные дозоры, а остальным приказал спать, держа оружие под рукой. Радимичей, подходящих к берегу, встретил сомкнутый строй, прикрывшийся щитами, и несколько стрел вонзились в борта ладей и даже в подставленные щиты. «Эй, Белатуре! Это я, Радим!» — крикнул княжич. — Не стреляй! Белатур сделал своим людям знак обождать, но оружие они не опустили, и сам он вышел навстречу родичу в шлеме, в кольчуге, со щитом и с мечом наготове. — Здоров будь, Радим Забереславич. А я уж думал, ты домой не хочешь ехать, — сказал он, настороженно оглядывая брата жены. — А ты вон как заторопился. Небось, ночь не спал? «Ну, сам виноват. Я тебя звал с собою». «Не знал я, что ты уедешь, не попрощавшись». Выпрыгнув из ладьи, Радим тоже в кольчуге и шлеме подошел к нему. Под шлемом его лицо выглядело гораздо старше, и только отсутствие бороды и короткая до середины бедра рубашка выдавали, что этому одноглазому рубаке всего 17 лет. «А не то, конечно, не отпустил бы тебя так». «Ну и что же гнался? Поклон батюшке передать? Я и сам не обижу, родич ведь». «Погоди, родич». Радим опустил щит. «Поговорить надо». «Слушаю. Только не затягивай беседу. Нам путь еще дальний, а люди истомились. Я от князя Смолянского Станислава к тебе приехал». «Вот как?» Белатур прикинулся удивленным. «С каких это пор сын Радимичского князя у Смолянского на посылках? Или ему послать больше некого? Поклон прощальный велел передать». «Ладно тебе, кощуны петь, Белатуре». Радим и сам был не рад, что выступает перед свояком в таком неприглядном виде. «Ведаешь и без того, зачем я здесь. Князь Станислав хотел с дружиной за вами идти, всех порубить, а Огнедеву в жены взять. Я его еле уговорил не ходить, меня пустить вдогонок. Мы с тобой родичи, и всегда между нами дружба была. Неужели теперь не договоримся? Неужели ты меня, брата, жены твоей, не послушаешь? Твой брат и мой отец, давние союзники, родством дружбу скрепили. Не позволят чуры, чтобы нашей дружбе теперь конец пришел. Да из-за чего? Из-за чего? Из-за чего нашей дружбе должен конец прийти? Вроде нам делить нечего. Ты сам знаешь. В досаде отвечал Радим на вежливые, полные скрытой издевки слова Белатура. Тот прекрасно все понимал, но нарочно мучил его, заставляя признаваться в том, что попал в тяжелое положение. «Моя невеста, дочь Громолюда, теперь в руках Станилы, и только он имеет право ее замуж выдать. А она нужна мне. 5 лет я ее ждал. Взрослый давно, я все в парнях хожу, а Станила не отдает мне ее, говорит, что самому нужна. И только тогда мне ее отдаст, если я ему взамен привезу Огнедеву. Иначе опять мне с пустыми руками домой возвращаться. За что мне такой позор? По всей земле нашей надо мной смеяться будут. Ты мне такого стыда хочешь? Еще родич называется. Перед чурами не стыдно, которым ты клялся мою сестру беречь и всех ее родичей держать за своих? А тебе не стыдно, что ты на мужа сестры своей с дружиной пошел? Что тебе это, ладожанка? Вступил в беседу Светила Жданович, рассудительный мужчина и кормилец Радима. «Отдай ты ее Станиле, раз уж она ему так нужна. Или Аскольд другой невесты не найдет». «А почему бы вам для парня другой невесты не поискать? Или хороших девок на свете мало?» «Я не хочу другой!» Запальчиво крикнул Радим. 5 лет все знали, что я возьму Ольгицу, и если она теперь Станиле достанется, это мне позор на всю жизнь. А еще она, дочь Громолюда, напомнил Светила. Ее дети будут наследниками всех земель по верхнему Днепру. Случай, что со Станилой, Марина его возьми, и муж ее снова Смолянскую землю в руки заберет. Или ты не понимаешь, чего это стоит? Я-то все понимаю. Мне не ясно только, что ты делать будешь, родич дорогой. Белатур пристально взглянул в единственный глаз Радима. Дружину на меня поведешь, на свояка? Отец твой, князь Забереслав, благословил тебя на такую рать? Не отдашь, значит? Ты думал, моему брату Аскольду нужен такой позор, что его невесту по дороге отберут? Мне, думаешь, нужна такая слава, что у меня, как у бабы раззявы, кто хочет чего, то и возьмет. Я для брата своего невесту у Варяжского моря добыл, не для Станилы. Вот будешь его братом, поищи для него, а я уже нашел. И не отдам ни тебе, ни кому другому. Хочешь, отнимай. Только подумай, как ты отцу будешь отвечать за это. И за сестру. Радим молчал. Ведь это его сестра находится в роду Белатура, а не наоборот. Белатур добром Огнедеву не отдаст, а будет битва. Даже обернись Перун лицом к Радиму и одержи он победу, его сестра после этого из воеводской жены превратится в робу. И что будет с ней дальше, лучше не думать. 2 большие дружины, держа оружие и щиты наготове, стояли друг против друга на берегу реки. И киевская дружина прочно преграждала Радимичам путь к крайним избам Веси. Где-то там была Огнедева. Но поляне и ладожане окружили ее так же тесно, как темные тучи, плененное солнце. Никто не мог уступить, и для всех время тянулось мучительно медленно. Радим изнывал от сознания своего бессилия, стыда и грядущего позора. А Белатур боялся, что Станила идет по следам своего юного союзника и может нагрянуть когда угодно. А новый смолянский князь не связан с ним родством, и его оружие родовой закон не удерживает. Ах, беда какая князюшке нашему на старости лет. Вздохнул светило, при всей своей мудрости, не видя выхода из этого тяжкого положения. Я биться с тобой не буду. Наконец решил Радим, подняв взгляд на Белатура. Но и через мои земли тебя с огнедевой не пропущу. Хочешь, прорывайся. И сам тогда перед моим отцом отвечай. И перед твоей женой. Коли такое дело, то вам самим его решать нельзя. Из-за стены вооруженных мужчин вышел волк Одолень. Ни туда, ни сюда. Уступить никто не хочет. И решить дело боем родовой закон не велит. Сделаем мы вот что. Пусть приедут и князь Аскольд, и князь Станислав, и князь Забереслав. Да и ладорских старейшин обождать будет не худо. И пусть все кругом сядут, братину разопьют во славу богов, и боги путь укажут. Либо невестами обменяться, либо на поле бойцов выставить. Огнедева того стоит. А покуда князья не собрались, она в доме богов подождет. «Это где?» Радим с надеждой смотрел на человека, который подсказывал, как ему снять с себя ответственность. И если не привести Станире Огнедеву, то хотя бы не дать увести ее в Киев. А на Числомерь горе. Всеми родимичами и смолянами и голядью она уже много веков почитаема. Там Огнедева будет в безопасности и чести, и никому не достанется, пока спор достойно не будет разрешен. «Я согласен», — быстро сказал Белатур и бросил выразительный взгляд на Велема. «И я согласен», — тот кивнул. Три воевода и волх в ожидании уставились на Радима. «И я против, слова не скажу». Княжич склонил голову и светило испустил вздох облегчения. Радим сделал все, что мог. Если Огнедева останется на земле его отца, то будущий княжеский совет уж верно выделит и для него невесту. Тот, кто в итоге получит Огнедеву, должен будет поддержать и его в обмен на помощь. Остальное было легко. Воеводы быстро договорились, что Одолень и Радим провожают Огнедеву в святилище Числомерь горы. С ней там остается ее брат Верем и его дружина, кроме тех, кого он пошлет за своим отцом и старшими родичами. Белатур со своей дружиной уезжает в Киев, чтобы передать вести и приглашение своему брату князю Аскольду. А поскольку приближалась осень и времени на разъезды оставалось мало, то по всему выходило, что встречу князей придется назначить не ранее, чем на Карачун. А Огнедева до тех пор останется в заперти, и красота ее снова засияет для людских взоров только тогда, когда возродится после самой долгой ночи ее небесная сестра. Теперь нужно было действовать быстро. Отдав своим людям приказ готовиться к скорому отплытию, Белатур обменялся несколькими словами с Веримом и пошел в избу, где ночевали женщины. Верим и ладожане тоже стали собираться, и отъезд не задержался. Когда шатры были свернуты, костры засыпаны, а пожитки сложены в ладьи, из дома вышла Огнедева, покрытая, как всегда, в дороге паволокой. Ее сопровождали две прислужницы, те же, что Радим привык возле нее видеть. Верим с дружиной и Одоренем уже ждали. Белатур подошел к девушке и низко поклонился. «Прощай, Дивамила Домогостевна», — сказал он. «Не держи обиды, что расстаемся теперь. Даст Макош, еще свидимся». Огнедева молча наклонила голову. Белатур обнял Верима, простился с его братьями, и ладожане сели в ладьи. Теперь их путь лежал по речке Тушемлев, впадавшей в Сож, к Числомерь горе. Радим отправился с ними, чтобы убедиться, что Огнедева принята в святилище. Полянская дружина осталась возле гостеприимной веси, глядя вслед уходящим. Когда последние радимические ладьи скрылись за излучиной, Белатур махнул рукой дружине, весла на воду, и чуть не бегом кинулся обратно в крайнюю избу. Едва он шагнул, склонившись из синей в истопку, как ему навстречу бросилась молодая женщина в белой рубахе. «Уехали!» шмыгая носом от расстройства, спросила она. «Уже все?» Это была Девляна, одетая в голяцкую рубашку, тайком купленную у хозяйки. После торопливого прощания с Веремом она еще плакала, раздираемая тоской и тревогой. Ее любимый брат, лучший друг, верная опора в любых жизненных испытаниях, ушел от нее, и неизвестно, когда они теперь встретятся, да и встретятся ли. Но даже проститься толком им не удалось. Нужно было спешить развести два отряда, пока Станила или кто-то от него не прибыл на подмогу Радиму. Обмануть двоих уже не выйдет, и их замысел удастся лишь в том случае, если отъезд Белатура с дружиной пройдет без свидетелей. «Уехали». Киянин взял ее за плечи, потом обнял, стремясь утешить и успокоить. Он понимал ее чувства и хотел дать понять, что она не одинока и не беззащитна, и что теперь он будет беречь и защищать ее, как положено брату. «Не бойся, все обойдется, чуры нас не оставят. Нам теперь только не рассиживаться, ехать быстрее». «Ну что с ними будет?» «Все обойдется, они же в святилище, там никто не посмеет тронуть». Белатур не стал говорить, что Верем и его спутники не смогут оставаться в святилище всю жизнь, и что если обман раскроется, то выбраться оттуда им будет нелегко. Зачем ее расстраивать? А пока Девляна почти успокоилась и стала торопливо прилаживать на голову женское горяцкое покрывало, тоже из запасов хозяйки. Видя ее неумелые усилия, та подошла, помогла получше закрепить волосы и уложила покрывало как надо, приколола бронзовую застежку на правом виске и знаком показала, что все замечательно. Неизвестно, что она обо всем происходящем думала. Возможно, решила, что эту девушку, приехавшую с заплетенной косой, эти мужчины, едва не устроившие тут сражение, договорились передать будущему мужу, и вот теперь он ее увозит к себе. На самом деле нужно было просто спрятать приметные волосы Девляны, чтобы она могла затеряться в стайке горядок пленниц, доставшихся Белатуру после разгрома поселка Старой Нарини. «Поедем». Воевода снова обнял Девляну и привлек к себе. Теперь, когда он остался ее единственным защитником, больше всего на свете ему хотелось превратить девушку в колечко и всегда носить на руке, чтобы с ней ничего не могло случиться. «Время дорого». Девляна крепко прижалась к нему, обхватив его руками. За время пути она привыкла к Белатуру. Он уже казался ей родным и близким. Она доверяла ему совсем как брату. Но в ее чувстве к нему было много такого, чего к своим братьям она не испытывала. Само тепло его тела, обнимающие ее сильные руки, его запах, его голос вызывали в ней горячее томление, которое заставляло забыть все тревоги и неприятности. Сердце учащенно билось. Мысли улетали очень далеко от того, что их окружало. Она не хотела двигаться, а хотела вот так стоять в его объятиях. Но тут он оторвал ее от себя и бросил на нее быстрый взгляд из-под лобья, укоризненный и почти досадливый. Девляна не смогла сдержать улыбку. Оба они знали, в чем дело. Белатур не мог спокойно смотреть на невесту своего брата, но боролся с собой, пытаясь подавить недозволенные стремления. На Девляну он почти сердился за то, что она поощряет его. Но как можно было по-настоящему сердиться на огнедеву, исполненную лукавой юной прелести? А ее все это как будто забавляло, и она нарочно дразнила его, точно испытывая, надолго ли хватит его сдержанности. Она еще не досадовала на то, что он соблюдает верность, чести и долг перед братом, но уже не возражала бы, если бы он ненадолго обо всем этом забыл. Белатур встретил ее лукавый взгляд и невольно улыбнулся в ответ, качая головой, словно желая сказать: «Ну, девка, о чем ты только думаешь?» И при всей своей преданности брату-князю он не мог не радоваться, что нравится его невесте, будущей княгине, совсем не как близкий родственник. Когда он смотрел ей в глаза, все те дразнящие, соблазнительные видения, которые томили его во сне и наяву, вдруг становились такими близкими, почти явью. Это наполняло его восторгом и ужасом одновременно. Он не сказал бы доброго слова о человеке, который спутался с невестой брата, им же самим высватанной, и не хотел оказаться на месте этого человека. Это там, на севере, в родах, чего только не творится. А у полян давно уже молодые жены перед братьями и отцами своих мужей стыд имеют. Но он не мог поручиться, что устоит, если пленительная огнедева, которую он видел так близко, как никто другой, однажды протянет к нему руки. «Поехали уже!» Со смесью ласки и досады сказал он и открыл ей дверь в сени. Деврана прошла мимо него, улыбнувшись на ходу. По крайней мере, плакать она перестала и смотрела вперед своим обычным ясным и бойким взором. Кияне столкнули ладьи, потом подняли паруса. Деврана глядела, как уплывает вдаль эта безымянная горяцкая весть, где она простилась с братьями-черединками ладожской дружиной, почти со всеми своими вещами. Только короб с рубахой на смену и мелочами, вроде ложки и гребня, остались с ней. Она лишилась даже своего имени. Девамила Домогостевна Огнедева уехала в святилище Числомерь-гора. А она теперь кто? Просто одна из пленниц. Уплыла и проклятая, опостылевшая паволока. И все приданное, заботливо собранное матерью, и подарки родни. Из всех даров, полученных Огнедевой, Деврана сохранила лишь крупную стеклянную бусину, сине-голубую с белыми глазками, глаз Ильмеря. Прощальный подарок и благословение ильмерских Огнедев, ее далеких предшественниц. Сжимая в кулаке бусину, висевшую на ремешке на шее, будто последнюю опору, Деврана знала, что нить между ними не порвалась, а значит, она все-таки по-прежнему Огнедева. Святилище Числомерь-гора располагалось на высоком мысу над речкой между двумя оврагами и бросалось в глаза издалека. Подплывая, Верем видел опоясавшие вершину бревенчатые стены, то ли в два, то ли даже в три ряда, а за ними на самом верху дерновые двускатные крыши длинных строений общин, обнимавших по кругу всю площадку. Когда подошли ближе, то разглядели, что деревянные стены идут по гребням двух высоких валов, один над другим, опоясавших гору. Благодаря всему этому вид у святилища был неприступный и внушительный. Ладьи приблизились к берегу, а Далень показал, где пристать. Приехавшие высадились на отмели почти под мысом, вытащили ладьи. Отсюда широкая натоптанная тропа вела к воротам, но прямой дороги на вершину не было. Должно быть, туда поднимались каким-то обходным путем. В воротах уже стояли несколько женщин, все с горяцкими покрывалами на головах и синими накидками на плечах. Только одна в рогатом уборе и в клетчатой паневе, какие носят славянки. Две женщины постарше опирались на посохи. Оказавшись перед Числомерь-горой, Верем опешил. Он не раз бывал в Вереше возле Ладоги, в Пирыне возле Славянска, тоже старинных и уважаемых святилищах. Но Числомерь-гора — это было нечто иное. Дело даже не в том, что она выше и лучше укреплена крутыми валами и крепкими стенами, хоть Русь встречай. Ее отличал тот особый, живой, божественный дух, присущие местам, куда люди в течение многих поколений приносят свои дары и мольбы, заклинающий жар своих сердец, надежды и благоговения. Этот дух жил и в Велеше, и в Пирыне, и в святилище Вечевого поля, но здесь он был сильнее во много раз. Верием, сын Милорады и внук Радогневы, ощущал его, словно мощный поток ветра, пронизывающий до костей. Этот невидимый ветер был не холодным, скорее даже теплым, но Верим невольно начал дрожать. Тропа к воротам хранила следы тысячи тысяч ног, благоговейно ступавших по ней в течение немыслимого множества лет. И каждый из тех неведомых гостей святилища поднимался на эту вершину, словно на саму Мергору. И если где-то на земле можно Мергору увидеть воочию, то, пожалуй, это здесь. Числомель-гора словно бы испускала лучи невидимого света. Не каждый, приехавший сюда, ощущал это с такой силой, как Велем, но особую одухотворенность священной горы почувствовали все. Люди притихли, лица невольно приняли благоговейное выражение. Радим Забереславич первым направился к воротам. Числомель-гора стояла на земле подвластной Радимическому князю. Сам Забереслав и его родные не раз здесь бывали. Радим почтительно приветствовал женщину ворот, и они отвечали ему без удивления. Близился праздник Ружениц, во время которого кто-то из княжьей семьи по обычаю посещал Числомель-гору. Поэтому он с такой охотой согласился, чтобы Огнедева дожидалась решения своей судьбы именно здесь, в хорошо знакомом ему месте. Вслед за ним к воротам поднялся Одолень, предложив ладожанам обождать. Женщины и его приветствовали как знакомого. До ладожан долетали обрывки голосов. «Лабадена!» «Здоров будь, Одолень! Благослови тебя!» «Мати Даргала! Мати Будинта! Мати Радвила!» «Похоже, он тут всех знал!» Потом он обернулся и стал что-то объяснять, кивая на своих спутников. Сделал знак подойти, показывая на Огнедеву. Сама девушка ничего не видела из-под паволоки, но Верим взял ее за локоть и шепнул. «Иди, зовут, я тебя поведу». Они вдвоем двинулись по тропе к воротам. Подойдя, мужчины поклонились. Краса тоже наклонила голову, осторожно придерживая паволоку. Одолень объяснял, кто это и почему просит здесь пристанища. Верим ненавязчиво разглядывал женщин. Видимо, тут собрались служительницы богов, судя по обилию обережной вышивки на рубахах и бронзовых украшений, на руках, на груди, на синих накидках, на головных покрывалах и даже на подолах красных клетчатых юбок. Цвет и ширина клеток различались. Надо думать, это были знаки разных родов. Одна из старух, внимательно выслушав Одоленя, шагнула ближе и взяла руку красы своей коричневой морщинистой лапкой. Веки старухи были опущены. Уж не слепая ли она? Девушка слегка попятилась, но отнять руку у жрицы не посмела. Старуха помедлила немного. Потом издала удивленное восклицание и повернулась туда, где стоял Одолень. «Но какая же она, солнечная дева?» В недоумении спросила старая Даргала. «Это самая обыкновенная девушка. Даже, пожалуй, она рабыня. Вас обманули? Или вы пытаетесь обмануть нас?» К счастью, для ладожан старуха говорила по-горяцки. «Я не стану пытаться обманывать тебя, премудрая мать», — так же ответил Одолень. «Но от имени Веридара и отца нашего Вереса прошу, не открывай никому того, что тебе стало известно. Это обычная девушка, но нам нужно, чтобы все люди, даже те, кто приехал с ней, считали ее Сауленье, солнечной девой. Это требуется для того, чтобы спасти от злых людей настоящую Сауленье, Это просьба Веридара, который прислал меня к вам. Ну, хорошо. С сомнением, но все же кивнула старуха. Хоть она и не Сауление, однако я вижу, что путь ее идет наверх. Она может стать чем-то гораздо большим, чем есть сейчас. У нее сильный гульбис. В балтской мифологии личный дух-покровитель человека. И даже несчастье в конце концов приводит ее к добру. Отпустив руку девушки, она повернулась к прочим жрицам и объявила. «В этих людях нет зла. Мы можем принять их в дом Жемин-Мати». Мать-Земля, богиня Земли в балтской мифологии. Женщины расступились знаками, приглашая гостей войти. Две из них пошли вперед, показывая дорогу. Верин крикнул своим, чтобы выгружали вещи и затаскивали ладьи, и сам, ведя под локоть красу, последовал за женщинами. Они миновали ворота и очутились в проходе между двумя деревянными стенами, опоясывающими склоны холма. Идти пришлось довольно долго, прежде чем впереди возникли вторые ворота, в другой такой же проход между деревянными стенами, но теперь уже выше по склону. И только после третьих ворот гости святилища достигли верхней площадки. Она была довольно велика, но все пространство вдоль стен занимали длинные бревенчатые дома. Только в середине оставалось свободное место, само сердце святилища. По кругу стояли высокие столбы, много, около трех десятков, со звериными черепами на верхушках. Все столбы были разной длины и толщины, и, судя по виду, сделаны из деревьев разных пород. Внутри их круга было выложено из камней несколько очагов. Верим мельком насчитал 8 или 9. Но если и служители, он до сих пор видел только женщин, значит, это святилище женских божеств, и тогда очагов должно быть 9. Само изображение божества, огромный деревянный идол, стояло не в середине, а в дальнем конце овальной площадки, ближе к реке и крутому склону мыса. «Жемин-Мати!» — уважительно произнесла одна из жриц, та, что вела их, и гости почтительно поклонились. Верим успел разглядеть большие груди богини и рог в руке. Жрицы отвели их в один из длинных домов общин. Во время великих дней здесь собирались за столами сотни людей из нескольких соседних волостей, и место для 40 ладожан нашлось без труда. Каждое из длинных строений делилось на несколько срубов, локтей по 12-15 в длину, и в каждом имелся свой очаг на полу, лавки вдоль стен, столы, полки для посуды. Женщина указала им 2 крайних сруба и знаком предложила располагаться. Огнедеву и ее спутниц она пригласила следовать за собой, и теперь уже Кунота повела красу под локоть. Их поместили в другом конце длинной общины. В крайнем срубе жили сами служительницы Жемин-Мати, матери земли, а соседи с ними отвели для гостей. Уставшим от длинного путешествия женщинам, едва верилось, что в их распоряжении отведен такой просторный, удобный дом с отдельными лавками для каждой, с очагом, столом, посудными полками и прочей утварью. «Ох, будто в ирийский свет попала!» Долговица, усевшись, похлопала ладонями по лавке с 2 сторон от себя, словно не верила, что та настоящая. «И долго мы в таком счастье жить будем?» «Говорят, до Карачуна не меньше», — вздохнула Кунота, сама не слишком-то радуясь. «Прямо не верится!» «Уже можно?» — подала голос из-под паволоки краса. «Можно, можно. Давай, придержу». Кунота помогла ей выбраться из-под белого шелка и по привычке заботливо свернула его. Краса огляделась. «Ох, девочки!» Убедившись, что чужих рядом нет, она окинула взволнованным взглядом лица подруг. «А что это за баба была, что меня за руку держала? Здешняя одна, старая, морщинистая, глаза закрыты. Слепая, что ли?» «К Как она взяла меня за руку? Девочки, что со мной сделалось?» От волнения краса опять начала сильно тёкать, хотя обычно по приказу Верима старалась говорить по-славянски правильно. «Будто огонь побежал по жилочкам, и от меня что-то к ней потекло, такое яркое, светлое. И чую, будто вся душа моя, что за ней есть, настежь раскрывается. Эта бабка, знать, сильная волхва. Да тут все волхови, других должно не держат. Ты бы видела, какое святилище тут. Я думала, наша Пирынь сама Мергора, а тут такое. Да вон, хоть в заволоку глянь». Сквозь маленькое оконце был хорошо виден внутренний двор, частый круг столбов, 9 каменных очагов и идол матери земли. Выглянув, краса охнула. Ей-то не приходилось бывать даже в Пирыне, и внушительный вид старинного горятского святилища поразил ее до глубины души. Казалось, они попали прямо в гости к богам. Ладожане могли бы радоваться, что их приняли в святилище и даже предложили им такое удобное жилье, какое они и не надеялись найти в дороге. Между тем Верим ни о чем так не мечтал, как о возможности побыстрее убраться отсюда. Но Радим не позволил бы ему уйти раньше уговоренного и сам не уходил. У него было 300 человек дружины, и она заняла все подножие числами горы, так что выбраться отсюда мимо них было невозможно. В святилище ладожане оказались как в осаде. Радим ждал, пока посланные к Станире вернутся и передадут, что князь Смоляны Кривичей одобряет все случившееся. До тех пор он решил не спускать глаз с Огнедевы, чтобы иметь возможность, если что, точно указать Станире ее местонахождение. Если бы он удовлетворился достигнутым и ушел, то Верим в тот же день простился бы с гостеприимными жрицами и кинулся догонять Белатура. Но Радим, не будь дурак, понимал, что именно это ладожане и сделают. Будто охотничий пес, он загнал Огнедеву в ловушку и теперь ждал, пока подойдет хозяин и решит, что делать дальше. И Верим сидел как на иголках. Он тревожился о Девляне, которая осталась совершенно одна среди чужих людей. Беспокоился о себе и своей дружине. Сидеть здесь до самого Карачуна он совсем не хотел. Да и что им даст Карачун? Князь Аскольд сюда не поедет. Зачем? Если он-то свою невесту получит. А если приедут Станила, Забереслав, отец или еще кто-то из ладожских, обман раскроется. И как ему тогда отвечать? То, что Девляна ускользнула от Станилы и с каждым днем приближается к Киеву, если в пути больше ничего не случится, оставалось пока единственным утешением. А в святилище, между тем, прибывало народу. За всеми этими делами Верим и не заметил, как приблизился день рода и рожениц, главный из осенних велик дней. Благодарить мать-землю за урожай люди съезжались издалека, родимичи, смоляне, голядь. Теперь на площадке постоянно толкались люди, в основном женщины и девушки. В честь матери земли женщины надели лучшие наряды и украшения, и в глазах рябило от яркой окраски, синих наплечных покрывал, красных юбок, плетенных красно-желтых поясов, ярко начищенной бронзы ожерелий и браслетов, синих, желтых, зеленых, красных бусин, костяных привесок уточек, бронзовых грибочков и лягушечьих лапок. К богиням одни обращались по-славянски, другие по-галяцки, а между собой женщины говорили на том странном смешанном языке, который так поначалу поразил ладожан. Представители родов и сел располагались на своих привычных местах, в общинах, где еще прадеды их собирались в эти дни года, и принимались готовиться к жертвенным пирам. Из-за приезда ладожан им пришлось потесниться. Но никто не роптал, напротив, узнав, что в святилище находится живое воплощение Огнедевы, Сауленья, как ее называла голядь. Люди очень радовались и стремились на нее поглядеть. Вирем поначалу не хотел допускать посторонних к своему тщательно оберегаемому сокровищу, но жрицы заверили, что за ограду Числомерь горы не в силах пройти ничто злое, поэтому Саурей может смело показывать людям свое лицо. Вирем и сам подумал, раз уж они решились на подмену, не так плохо будет убедить честной народ, что Огнедева — вот это. И старейшинам и их женам показывали красу, одетую в лучшей рубахе Девряны с ее серебряными украшениями и сердариковыми бусами. Оглядывая ее, Вирем хмыкал, но оставался доволен своим приобретением. Краса, конечно, была не так красива, как его сестра, но все же умытая, с расчесанной косой, уже отъевшаяся и повеселевшая, хорошо одетая и увешанная украшениями, выглядела совсем неплохо и вполне годилась в Огнедевы. Даже веснушки и слегка вздернутый нос придавали ей задорный вид. И Вирем уже гораздо сильнее замечал ее привлекательность, чем сходство с Девряной. Когда пламенный отцвет огня отражался в ее рыжих волосах, падал на лицо, в нем и правда появлялось сходство с красным солнцем. «Она едет, чтобы выйти замуж за Усиня?» Спрашивали уверенно старейшины в славянских вышитых рубашках и горятских шапках с бронзовыми украшениями. У них бытовали предания о свадьбе Усиня, божества утренней зари, с солнечной девой. И они были в восторге от возможности увидеть частичку ожившего предания своими глазами. «А как же?» — отвечал Верем. «Князь Аскольд, чем не Овсень?» Утром в день рожениц все собрались в святилище с позаранку. Всякий род располагался по старшинству. Впереди стояли старухи-большухи, за ними женщины-матери семейств. Потом незамужние дочери и молодые невестки. А уж за их спинами прятались мужчины, отцы и деды. Каждая из старух держала на вышитом рушнике карава из новой муки, а прочие женщины принесли в широкогорлых горшках различные злаки. Ячмень, пшеницу, рожь, проса, овес, горох, бобы — все, что выращивали в окрестностях. Хлеб теперь был окончательно собран и свезен в Авины. Пришло время благодарить мать-землю за дарованный урожай. Во всех девяти очагах горел огонь. Жрицы пели славу Жемин-мате. После освящения жита старухи перешли в одну из общин, куда красу ранее не звали. Туда вообще не пускали девушек, а только женщин, имеющих детей. Ибо там помещалась священная хлебная печь, и к ней не дозволялось приближаться тем, кто еще не доказал свою способность производить на свет новую жизнь. Оставшиеся на площадке девушки повели круг, притопывая и прославляя богинь. А женщины возле печи принялись за работу. Принесенное зерно растирали на ручных каменных мельницах, тут же просеивали муку, ставили опару, чтобы замесить хлеб для вечернего пиршества. Свободные от приготовления священного хлеба женщины уже хлопотали в общинах, готовя пищу для пира. Из открытых дверей и окошек заволок вылетали клубы дыма от очагов, смешанные с запахом лука, обжаренного на саре, конопляном или льняном масле. Рожаничные трапезы были чем-то вроде ежегодного состязания хозяек, и каждая хотела похвалиться перед соседями и дальними родичами самым обильным и вкусным столом. Варили овсяную кашу с сушеными ягодами, сливками и маслом, пшеничную кашу с орехами и медом, готовили запеченную репу, начиненную кашей с обжаренным луком, творогом с луком, вареные яйца с чесноком и сметаной, пекли разнообразные пирожки и лепешки. Пока подходило тесто для жертвенного хлеба, настало время охоты. Сегодня был тот самый день, когда в древние времена боги посылали людям двух оленей, мать и дочь. Дочь люди забирали себе и закалывали для жертвенного пира, а мать уходила в лес, чтобы на другой год вновь вернуться. Но однажды люди по жадности закололи обеих, и с тех пор оленихи больше не приходят. Это предание знали во всех племенах, и везде обычай сложился по-своему. В Волгороде олених изображали две девушки, одетые в оленьи шкуры с мордами на головах. Охотники ловили их на опушке леса, одна убегала, а вторую приводили к кострам, где вместо нее потом жарили настоящую олениху, заранее добытую ловцами в лесу. Краса улыбалась, вспоминая, как весело было в прежние годы, когда и она носилась по опушке, путаясь в длинной накидке из оленьей шкуры. Но здесь было принято уводить неглубоко в лес тёлку и привязывать ее там, а потом искать всей толпой. Это тоже было весело. Каждый стремился первым найти тёлку на этот день, назначенную оленихой. А тот, кому это удавалось, первым получал из рук старшей жрицы ломоть освященного хлеба и гордился потом этой честью до самого карачуна. Когда народ повалил вниз от площадки святилища, только старухи остались стеречь поднимающуюся опару и петь песни своими пронзительными голосами. Краса, Верим и прочие ладожские парни отправились со всеми. Так получилось, что все праздники нынешней осени им пришлось проводить вдали от дома и собственных чуров. Однако выходило, что везде такие же люди, и хотя богов называют разными именами, но почитают сходно. И родимичи не отстали от прочих. Две трети своей дружины Радим уже отослал домой, при нем осталось около сотни. И собравшиеся на праздник очень спешили, боясь, что первый кусок освященного хлеба достанется кому-то из княжеских людей. Красе особенно хотелось погулять. Пока она жила на Добшином займище, ей было не до прогулок. А оказавшись у ладожан, она все дни сидела в шатре рядом с Девряной, опасаясь попасть кому-нибудь на глаза. Теперь же ее заключение кончилось. Нарядно одетая, осыпаемая улыбками и поклонами, она хоть и не умела держаться так, как подобает дочери старшего рода, но была весела и уверена. Ее лицо оживилось, даже веснушки словно засияли, придавая ей особенное сходство с Сауленье, солнечной девой. Цветная одежда и блестящие уборы тоже этому способствовали. И Верим посматривал на свое приобретение с удовольствием и даже с гордостью. И от его одобрительных взглядов она расцветала еще сильнее. Он понравился ей еще при первой встрече. Уже почти простившись с жизнью и будучи его руками вытащена со дна, краса сразу потянулась к нему, как к человеку доброму, уверенному и надежному. И чем лучше она его узнавала, тем сильнее ее к нему тянуло. Сидя в шатре вместе с Девряной целыми днями, не имея никакого дела, они подолгу болтали. И Красе ничто не доставляло такого удовольствия, как разговоры о Вереме. Выглядывая из-под полога, она все время искала его глазами. И если его не было видно, то стан и луговина оказались ей пустыми. Только его рослая, причистая фигура, появляясь меж шатров или у костра, словно освещала стан и придавала всему какой-то особый смысл. Уверенный и открытый, общительный и веселый, но не легкомысленный, Верим казался ей совершенством, а знатность рода и вовсе поднимала его чуть ли не к небесам. Убедившись, что он купил ее не по обычной мужской надобности, а для чего-то другого, она даже не думала о том, чтобы ему понравиться, но с трепетом ловила каждый его взгляд и каждое слово. Подаренная им ложка, своими руками искусно вырезанная, стала ее самым дорогим сокровищем. Теперь, когда краса заняла место Девряны и Верим все время держался рядом с ней, она испытывала блаженство, даже не задумываясь, во что это может ей обойтись. Каждое мгновение рядом с ним заключало в себе целую жизнь. И что ей до будущего? Раньше он смотрел на нее просто как на нужную вещь и заботился о ней лишь постольку, поскольку она нужна была ему, здоровая и красивая. Сначала, видя в его глазах одобрение, краса ликовала и гордилась, что не обманула его надежд, и не переставала ждать, что однажды его одобрение перерастет в нечто большее. Ближний лес под Числомель горой наполнился криком, веселыми воплями, смехом. Тёлка где-то в зарослях была спрятана только одна, а искать и ловить хотелось всем, поэтому молодежь тут же затеяла игры в прятки и догонялки. А тёлка, ну и чуры с ней, найдет кто-нибудь. «А-а-а, вот олениха!» Орали парни, устремляясь вдогонку с завизжащими девушками. «А вот я поймаю, какую покрасивее!» Оленихи носились среди кустов, уворачиваясь от ловцов. Пойманных отводили к дубу и оставляли там под охраной. Праздничные беленые рубахи с богатой красной вышивкой были хорошо видны среди зелени, где лишь некоторые кустарники начали потихоньку желтеть. Мелькали красные юбки и паневы молодух, синие наплечные покрывала, пестрые плетеные пояса, шерстяные свиты, выкрашенные в разные цвета, желтый, черничный, все оттенки зеленого, красного и коричневого. Звенели бронзовые подвески, трещали сучья, и слабо держащиеся на ветках листочки срывались вслед пробегающим, будто тоже хотели принять участие в игре. На оружаничных игрищах подбирали себе пару. Те, кто не успел сделать этого весной или на Купалу, но хотел обзавестись семьей еще в этом году. К Числомель-горе съезжались из округи за несколько дней пути. Выбор невест и женихов здесь был весьма широк, благодаря чему Словения и Голядь все больше перемешивались между собой. Старейшинами заключались договоры, какой род какому дает невест. А жрицы следили за тем, чтобы не брали в жен слишком близкую родню. Две девицы, явно преследуемые кем-то из ловцов, вылетели из мелких елочек. Одна из них была краса, раскрасневшаяся и вопящая, а вторая — горятка в бронзовом веночке вайнаги с множеством подвесок, которые на бегу раскачивались и звенели. «А-а, попались!» Сразу трое парней выскочили им навстречу, раскинув руки и норовя сгрести добычу. «Хватай!» На разных языках, но совершенно одинаково, визжали две оленихи. Одна метнулась направо, другая налево. Верем бросился за той, которая оказалась к нему ближе. Это была голядка, высокая, с длинной светлой косой, по которой бились на бегу три бронзовые цепочки с подвесками, прикрепленные к венчику. Неслась она стрелой, будто настоящая олениха. Кто-то пугнул ее из-за кустов, она метнулась в другую сторону. И там наткнулась на красу, тоже выскочившую из-за дерева. Один из парней кинулся на нее, уже почти схватил, но поскользнулся на влажной листве и растянулся во весь рост под ногами у девушек, успев лишь мазнуть пальцами по вышитому подолу. Велим с разбегу ловко перепрыгнул через него и приземлился как раз туда, где столкнулись девушки, и откуда они успели отскочить в разные стороны прямо у него из рук, а не то поймал бы обеих разом. Верим нацелился настичь таки горятку. Рослая белокожая с ярким румянцем на щеках, она прямо-таки просилась в руки. Но ее ловко сгробастал из-за березок кто-то, поджидавший добычу в засаде. И Верим, не останавливаясь, помчался дальше, за единственной оставшейся в поле зрения дичью. За ним ломились с воплями еще трое парней. Не поймешь даже своих или чьих-то. Но один врезался на бегу лбом в дерево, второй зацепился рукавом за острый сук, порвал рубаху и остался над ней причитать. А третий споткнулся, упал на колено, поднялся, сделал, прихрамывая еще несколько шагов, и остановился в досаде, махнув рукой. Рыжая голова красы мелькала впереди, будто шкура настоящей оленихи. Вопить она перестала, видно, чтобы не тратить силы на крик, и ловко скользила между кустами. Только раз она покачнулась, наступив на сучок, и Верем тут же оказался рядом, схватил ее за плечи и прижал спиной к березе, чтобы не вырвалась. Краса уже не вырывалась. Тяжело дыша, она подняла к нему лицо, и в глазах ее читалось удовлетворение тем, что именно этот ловец мчался за ней через лес. От бега она разрумянилась, щеки ее пылали, как закатное солнце, от нее веяло теплом, а во взгляде светился призыв. Чуть переведя дыхание, Верем обнял ее и жадно прижался губами к ее пылающим, высохшим от бега губам. И она тут же прильнула к нему, обвела руками шею и стала отвечать на поцелуй так пылка, будто не роженица на дворе, а сама купала, кружащая головы и обращающая все помыслы к любви. И только тут до Верема дошло, что все последние дни, да чуть ли не с первой их встречи, краса смотрела на него с ожиданием и призывом в глазах, разве что не таким откровенным. «Мать честная!» — вскрикнул кто-то совсем рядом. И было в этом крике такое изумление и такое возмущение, что Верем, как он не был увлечен, осознал неладное и оторвался от девушки, и наткнулся взглядом на лицо Радима, стоявшего от них в трех шагах. Судя по скособоченному поясу и мелким листикам в разлохмаченных волосах, он тоже принимал участие в охоте на олениху, как и полагается княжьему сыну, первому жениху радимического племени. Но сейчас его единственный зрячий глаз почти выскочил на лоб от негодования и удивления, и лишь незрячий по-прежнему взирал на мир с сонным равнодушием. Верем сперва не понял, в чем дело. Что ему, 5 лет, что ли? Не видел никогда, как люди целуются. Но краса охнула и торопливо спрятала лицо у него на груди. А в чертах Радима что-то дрогнуло и изменилось, будто один предмет изумления и негодования сменился другим. «Это... что?» Еле выговорил он и сделал еще шаг к ним. «Это... кто у тебя?» «К...» Начал Верем и поперхнулся, и сообразил, в чем дело, и как все выглядит со стороны. Сперва увидев ладожского воеводу, целующегося с рыжеволосой девушкой, Радим не поверил своим глазам. Не может же Верем целоваться с собственной родной сестрой. А теперь он увидел ее лицо и удивился еще сильнее. Ведь он видел Девляну на Ладейном озере и знал настоящую огнедеву в лицо. Верем выругался сквозь зубы. И не вдруг поймешь, что хуже, дать Радиму повод заподозрить их в кровосместительной страсти или позволить ему разглядеть, что огнедева не та. Впрочем, поздно. Судя по лицу княжича, он уже разглядел, что девушка другая. Радим взял красу за руку и решительно потянул ее к себе. Она оторвалась от Верема, кусая губы в досаде. Потом глянула на Забереславича из-под лобья и гордо вскинула голову. Что уж теперь прятаться? «Это у тебя кто? Откуда взялась?» Радим перевел взгляд на Верема и все понял сам. Лицо ладожского воеводы сказало ему правду даже раньше, чем сам Верем успел прикинуть. Стоит ли попытаться соврать, будто это так просто, одна девушка. Рыжая коса, дорогая одежда, уборы, даже черевья с бронзовыми украшениями. Те самые, что Радим уже видел на совсем другой огнедеве. «Ты кого мне подсунул?» Радим, вмиг придя в ярость, не просто выпустил руку красы, а отбросил, будто ему пытались всучить гнилой товар. «Ты что из меня дурака делаешь? Где твоя сестра? Ты эту?» Он бросил на девушку гадривый взгляд, будто перед ним была дохлая жаба с лопнувшим брюхом. «Эту? Хочешь за место огнедевы Станире отдать? Я тебя убью!» Не в силах справиться с гневом, он кинулся на Верема, на ходу пытаясь выдернуть нож из-за пояса. Но еще пока оружие было в ножнах, Верем ловко перехватил руку противника, завернул ее за спину и притиснул Радима грудью к той самой березе. «Тихо!» — в полголоса рявкнул он. «Не ори!» «Ты кого обмануть хочешь? Станилу обмануть? Меня? Людей обмануть?» Радим уже понял, что ему не вырваться из крепких рук противника, который был старше его, крупнее и опытнее, но дергался от ярости, царапая лоб о жесткие черные глазки коры. «Ты мерзавец! Что натворил? Где она теперь?» «Она теперь далеко», — проникновенно пояснил Верем, склоняясь к его уху. «Она уже, может, к Киеву подъезжает, ее теперь не достать». «Вот ты что задумал! Ты ее подменил! Ах, я раззява! Ее Белатур увез, змей лютый! Вы меня обманули! Эту дрянь под покрывалом вывели, а ту спрятали! Нет бы мне догадаться посмотреть! Но держись теперь, Станила скоро здесь будет! Он тебя устроит! Да он с тебя шкуру спустит и на дуб повесит! Он тебя самого, как барана, разделает и с костями сожрет! Что ты со мной сделал? Если не он, я сам тебя на куски порву!» «Ты что, дурак?» Сердито спросила краса. Она обошла березу и встала так, чтобы лицо Радима было перед ней. Теперь она смотрела на него с негодованием и даже уперла руки в бока. «Глупый совсем, хоть и княжий сын, да?» «Что за...» Начал Радим, непонимающе глядя на нее. «Ты дурак, да?» Уточнила краса, будто ждала, что он немедленно с ней согласится. «Чего орешь-то? Сам себе беды желаешь?» «Да вы жизнь мою погубили, гады ползучие!» «Мы еще ничего не погубили, а вот ты сам себя душишь, будто жмара!» На севере Руси разновидность нечисти от слова «жмущий», то есть пытающийся задавить человека по ночам. «Подумай своей головой!» Пользуясь беспомощным состоянием неприятеля, краса выразительно постучала кулачком по его затылку, как по дереву. «Девляна, далеко, ее уже не догнать и не вернуть. Если князь Станила об этом узнает, он с чем останется?» «С хреном на блюде», — подсказал ухмыляющийся Верем. «Вот именно. А если он об этом узнает, он тебе-то твою Ольгицу отдаст?» «Ничего он не отдаст, он сам на ней женится. А я вас на куски порву, только руку пусти, сволочь!» «А если он Огнедеву здесь найдет, то зачем ему Ольгица? Тебе она и достанется!» «Он обещал!» Угрюмо подтвердил Радим. Его ярость перегорела, он осознал, что Огнедеву не вернуть, и ему все стало безразлично. Почувствовав это, Верем отпустил его руку, и Радим повернулся, разминая запястье, на котором отпечатались глубокие следы от двух веремовых перстней. «Говоришь, он сюда приедет?» — уточнил Верем. «Не знаю». Радим не поднимал глаз от досады и стыда. «Ну, а что-то я не думаю, чтобы он там на Днепре сидел до Карачуна, пока тут все соберутся». «Как приедет, требуй, чтобы он тебе Ольгицу отдал прямо сейчас. Ты свое дело сделал, Огнедеву увести не дал. Он-то ее в лицо не видел никогда, дурья твоя голова, и из его людей никто не видел. И если ты не скажешь, он и не узнает». «Вот я и спрашиваю, не дурак ли ты, что хочешь своими руками свое счастье загубить?» Подхватила краса. Радим молчал. Его душил гнев на подлых обманщиков. Хотелось их наказать. Но он понимал, что этим загубит и свои последние надежды на брак с Ольгицей. Если Станила узнает, что Огнедева все-таки ускользнула от него, то Ольгицу он не выпустит из рук. И тем более не отдаст тому, кого посчитает виноватым в бегстве Девляны. Эти двое злыдней правы. Молчание — единственное, что может его спасти. «А если он узнает?» Радим наконец поднял угрюмый взгляд, и было видно, что он уже почти смирился. «А как ему узнать?» Верем пожал плечами. «В лицо ее знаем только ты и я. Ну, дружина еще. Но моя не выдаст, а о своей сам позаботься. Кого спросит, то скажут. Рыжая коса, глаза голубые. Так что если ты сам дело не погубишь, все взойдет. Ну, родич дорогой, зять любезный, змей лютый. Радим вспомнил о Белатуре, который пообещал, но не уступил ему настоящую огнедеву. Вот я бы тебе подсунул жену. Мы-то тебе по чести невесту отдали. Ты нам вон какую дрянь подложил. Успокойся, ты свою деву получишь. Утешил его Верем. А Станили, тебе чего беспокоиться? Он сам не человек, а дивий мужик какой-то, что Хари, что Норовом. Да краса, для него слишком хороша. Он обнял девушку за плечи. Жалко отдавать. Но ты помни, проболтаешься, сам с пустыми руками к отцу поедешь. Да идите вы все к лешему! Махнув рукой, дескать, знать вас не желаю, Радим пошел прочь. Верим и краса провожали глазами его синюю верхницу, отделанную по горецкому обычаю бронзовыми светенями, пока та не скрылась среди ветвей. Потом краса подняла глаза к лицу Верима. «Так что же будет, когда Станила приедет?» — тихо спросила она. «Ах, кабы знать!» Верим вздохнул с досадой. «Если не проболтается этот...» «Не проболтается, и Станила поверит, что я — это она. А дальше?» «Ну...» Верим сам не знал и старался не думать. Сестру он спас от Станилы, и этого ему пока хватало. Но вообще-то уже пришло время подумать и о себе. «Может, уйдем как-нибудь?» «Не уйдем. Этот Лембо...» Лесной дух карелофинских верований. «Теперь с нас глаз не спустит, чтобы мы не сбежали. Он ведь знает, что нам надо бежать, пока не проведал никто». «Так и выходи за него, за Станилу». По мнению Верима, это был единственный выход. «Он, конечно, средца не этот, не Усень распрекрасный, но все-таки князь, жених не банная затычка. К лицу привыкнуть можно, а будешь княгиней Смолян и Кривичей Днепровских. Все лучше, чем на том займище, и даже лучше, чем в Волгороде было. Когда бы там дождалась, чтобы к тебе князь свататься приехал?» Краса молча смотрела на него. Верим понимал, о чем она молчит. «Ну, а я-то куда тебя дену?» Он в досаде хлопнул себя по бедрам. «У меня жена дома молодая. Я чуть не со свадьбы уехал. Женился, будто на льду обломился». Буркнул он, вспоминая свою молниеносную женитьбу, из которой еще неизвестно, что выйдет. «Она не потерпит, если я девку привезу, и будет у нас война, что ни день. А сойдешь здесь за Девряну, и себе, и мне поможешь». «Ладно». Помолчав, краса отвела глаза и вздохнула. «Я тебе помогу. Я все для тебя сделаю. Даже ты меня от смерти спас. И...» Верим махнул рукой, властным движением призывая ее молчать. Все понятно, что это за «и», но говорить об этом только душу травить. «Астролада Вышеславна не из тех, кто даже в старости позволит мужу завести других жен помоложе. Чего уж говорить о том, чтобы в первый год после свадьбы». И все же не зря судьба привела красу и Верима на берег Днепра в один и тот же час и позволила ему подарить ей новую жизнь, как раз тогда, когда она уже простилась с невыносимой прежней. Для него она была на все согласна. Но пока Станила за ней не пришел, краса снова обвела руками его шею и прильнула к губам с пылом истинной русалки, дождавшейся своего земного избранника на берегу. Однако и он словно сбросил перену с глаз, заставляющую смотреть на красу, как на новую сестру, и его потянуло к ней. о чем он сейчас давал ей понять, жадно поглаживая по спине и по бедрам, словно пытаясь через две рубахи ощутить тепло и нежность стройного тела. Не отрываясь от его губ, краса опустила руки и развязала плетеный поясок, уронила на траву, открывая мужчине доступ к себе. С березы сорвался желтый лист и, трепеща, скользнул по воздуху, будто солнечный луч.